«Арзамас» представляет курс Игоря Мокина «Поэзия скальдов. Загадки и герои». Лекция третья. Волосы из помола Фроди. Любовь скальда. Нашим следующим героем станет еще один скальд, облеченный властью. Это Рёгнвальд Кали, сын Коля. Его также иногда называют Рональд, особенно в англоязычных источниках. Это правитель Аркнейских островов. Аркнейские острова расположены к северу от Великобритании. Рёгнвальд или Рональд был их правителем с титулом ярла. Ярл – это местный князь. Если вы знаете английский язык, вы знаете, что там титул графа звучит как earl. Это однокоренные слова. Рёгнвальд родился в 1100 году, умер в 1158. То есть это через несколько поколений после Харальда. Вырос он при этом в Норвегии, и власть над Аркнейскими островами получил уже во взрослом возрасте путем политических разного рода махинаций, путем военных столкновений и утвердился правителем. Главный источник его жизни – это сага об аркнейцах. В ней рассказывается о нескольких поколениях аркнейских ярлов, правителей, и вот в частности говорится о нем так. Здесь используется его второе имя – Кали. Кали был среднего роста, хорошо сложен и развит не по годам. У него были светло-каштановые волосы. Его очень уважали, и он обладал большими способностями. Здесь и далее сагу об аркнейцах я цитирую в переводе Георгия Урусова. Рёгнвальд сочинял стихи, вероятно, еще с самой юности, и, став ярлом, не бросил поэтические занятия и составил вместе с автором, с другим скальдом, интересную поэму, которая называется «Ключ размеров». Это было своего рода такое учебное пособие, демонстрация разных стихотворных размеров. Каждый размер иллюстрировался 5 строфами. О своих умениях и интеллектуальных, и физических Рёгнвальд сложил одну вису, одну строфу, которая сохранилась. Интересно, что ее вторая половина при этом полностью совпадает со строфой Харальда, в которой тот перечислял свои умения. Поэтому я здесь процитирую только первую половину, которая отличается, в ней есть свой интерес. «Тавль эмк ор от эвла, ис роттир канг нию, тюник трауза руном, тидс мэр бок оксмизер». В подсрочном переводе Елены Ароновны Гуревич этот текст выглядит так. «Я хорошо играю в тавлеи, я владею 9 искусствами, я едва ли спутаю руны, мне привычные книга и ремесла». Мы видим здесь таким образом, что скальд хвалится не только поэтическим умением, но и другими умственными навыками. Он обучен грамоте, он читает книги, а это, конечно, в XII веке далеко не все умели. При этом он владеет и руническим алфавитом. Древний скандинавский рунический алфавит не использовался практически для записи книг. Он использовался в бытовой коммуникации, а также, что очень важно, имел связь с магическими ритуалами. Об этом еще пойдет у нас речь, но так или иначе, Рёгнвальд, видимо, был учен и в том, что касалось древнескандинавской графики, и в том, что касалось графики книжной латинской. Кроме этого, как вы видите, он умел играть в тавлей. Это настольная игра, отдаленно напоминающая шахматы. Существовало несколько, судя по всему, типов игр, которые могли называться тавлеями, но все они были так или иначе связаны с стратегией, как и шахматы, привычные нам. И это считалось игрой военачальников, игрой воинов, поэтому, например, мы находим тавлеи в древнескандинавских захоронениях. И практически всегда это оказываются захоронения, которые так или иначе по своему инвентарю указывают на высокое положение в обществе и на какую-то воинскую доблесть. Из жизни ярла Рёгнвальда можно выделить несколько интересных эпизодов. У него были 2 спутников скальдов, скальд Армад и скальд Одди, и интересен эпизод их приема на службу, когда они приходят в дружину. Они стали спутниками Рёгнвальда благодаря своему, в том числе, поэтическому умению как раз. И, принимая их к себе на службу, он устраивает им проверку. Армаду он вручает украшенное золотом копье и велит сказать стихотворение, симпровизировать на месте. Такая практика обмена даров и стихотворений являлась ключевой для взаимоотношения скальда с его патроном. И существовали даже отдельные стихотворения, которые были посвящены описанию таких богатых даров. Это называлось щитовое стихотворение, потому что считалось, что такой дар должен представлять собой богато украшенный щит с какими-то изображениями. Такие щиты не сохранились, а вот тексты, описывающие такие щиты, или, возможно, представляющие в воображении такие щиты, сохранились. Так или иначе, Армад сочинил такую вису и был благосклонно принят Рёгнвальдом. А вот со вторым из них, со скальдом Одди, Рёгнвальд фактически устроил тоже такую поэтическую дуэль. Он указал Одди на изображение воина, размещенное на праздничной ткани. Такими тканями украшали жилища на праздник. И вот, указав на изображение воина, Рёгнвальд сказал: «Сейчас я сочиню вису, а ты должен немедленно мне ответить своей, но только не использовав ни одного того слова, которое я скажу». Вот такое испытание на импровизацию. И Одди благополучно его прошел. Таким образом завязалась их дружба и некоторое поэтическое сотворчество, как мы увидим дальше. Уже в зрелом возрасте, будучи опытным полководцем и правителем, Рёгнвальд совершил, ну скажем так, вооруженное паломничество в Иерусалим. Это не был официально крестовый поход, а мы с вами находимся в эпохе крестовых походов сейчас, но в сущности это было то же самое, да, тоже такая военная экспедиция, просто в меньшем масштабе. И понятно, что раз скандинавские правители отправляются воевать за гроб Господень в Иерусалим, то, конечно, мы находимся с вами в эпохе уже полного торжества христианства. Рёгнвальд живет в XII веке, уже вся Скандинавия, в общем, полностью христианизирована. И, собственно, в это время уже и викингов как таковых нет. Эпоха викингов заканчивается с Харальдом Суровым, как раз героем нашей предыдущей лекции. Здесь уже и власть зиждется на церковных устоях тоже, и культура, конечно же, полностью христианская. Это не мешает скальдам, впрочем, упоминать языческих богов в качестве такой вот литературной условности. Об этом мы прямо можем прочитать в учебнике Снои Стурлусона «Младшая Эдда», где говорится, что об этих языческих богах следует говорить только как о персонажах легенд, но не следует в них верить как в добрых богов. Так вот, Рёгнвальд совершил паломничество в Иерусалим. Это было в 1151 году, то есть Рёгнвальду около 50 лет в это время. Поход этот был морем, и, соответственно, корабли Рёгнвальда и его спутников обогнули Иберийский полуостров, вошли в Средиземное море, и некоторое время он провел на юге Франции. Там, согласно его жизнеописанию, которое дает сага об Аркнейцах, у него случился роман с правительницей города Нарбона, у нее был титул виконтессы, звали ее Эрмингарда. Она описывается как очень молодая и очень красивая женщина, и вот что про эту встречу говорит сага, цитирую. Она вступила в права наследства и управляла с помощью своих родичей, очень знатных людей. Они уговорили королеву пригласить ярла Рёгнвальда на роскошный пир, объяснив это тем, что если она радушно примет столь благородных людей из таких далеких земель, то и репутация лишь выиграет от этого. Здесь надо только заметить, что сага называет ее королевой, поскольку, конечно, скандинавские книжники, которые эту сагу составляли и переписывали, сага у нас анонимная, как большинство саг, они, конечно, могли не различать так детально титулы. Поэтому мы знаем, что у нее был не самый высокий аристократический титул виконтессы, это ниже, чем графиня, например. Но в саге она при этом называется королевой. Она действительно приняла ярла Рёгнвальда с большой помпой. Их встреча описана буквально таким образом. Я продолжаю цитировать сагу. «Однажды ярл сидел на пиру, когда в зал вошла королева в сопровождении группы женщин. В руках она несла чашу из золота. Она была в лучших своих одеждах. Ее волосы свободно не спадали вниз, как это принято у дев, а золотая тиара украшала чело. Она прислуживала ярлу, а ее спутники принялись услаждать их слух музыкой. Ярл взял ее за руку вместе с чашей, усадил себе на колени, и весь оставшийся день они о многом говорили». Вот такая совершенно романтическая сцена появляется в саге. Это нетипично для описаний, которые мы встречаем в сагах вообще. То, что сага специально останавливается на том, какие у нее особенные великолепные волосы, на самом деле, видимо, имеет под собой реальную бытовую основу. Эрмингарда должна была поразить ярла Рёгнвальда и его спутников своей внешностью, потому что в континентальной Европе, особенно южнее, мода уже отличалась довольно сильно от той моды, которая была на севере. Эрмингарда действительно, скорее всего, носила длинные волосы, которые не убирались полностью под головной убор. Это могли быть длинные косы, которые выступают из-под платка и опускаются очень далеко вниз. В то время были в ходу даже накладные волосы. Или же она могла носить действительно длинные распущенные волосы, но почти как современную прическу. Мы находим такие изображения в иллюстрациях книжных того времени. А в Скандинавии в это время замужние женщины должны были носить платок, под который волосы убирались целиком. Кроме того, во Франции в это время была мода на приталенные платья, а на севере в основном носили достаточно широкие платья по покрою типа рубахи. Волосы будут еще появляться как поэтический мотив в стихах самого Рёгнвальда. Об этой встрече сохранилось и, собственно, прямое упоминание в стихах, и здесь можно процитировать такую полустрофу, сочиненную Рёгнвальдом впоследствии. В буквальном переводе это выглядит так. «Белая и чистая нифт снега локтя в повязке подала вино. Красота Эрмингерды была явлена мужам, когда мы встретились». Рёгнвальд здесь использует, как мы уже с вами начинаем привыкать, сложный кеннинг. Он называет ее нифт снега локтя. Нифт — это одна из мифологических персонажей, мудрая женщина, пророчица. как мы уже с вами знаем, для обозначения человека можно использовать любое имя мифологического персонажа. Ну а дальше она атрибутируется снегом локтя. Что такое снег локтя? Это серебро. Для описания серебра в виде кеннинга мы используем название чего-нибудь белого или блестящего и дальше слово, относящееся к руке. Ну, в данном случае вместо руки использован локоть, но, как вы помните, это нормально. Любое слово можно заменить любым синонимом. Поэтому такое вот, казалось бы, несочетаемое, но на самом деле это кеннинг совершенно в правилах скальдической поэзии. Интересно, что здесь также упоминается вино. В Скандинавии вино, конечно, было привозным продуктом, дорогим, престижным. Вообще в скальдической поэзии вино появляется крайне редко. Если оно появляется, то именно как признак престижа, признак такого королевского быта, но здесь оно, видимо, является вполне обоснованным с бытовой точки зрения. На юге Франции, естественно, только вино и пили. То, что сама Эрмингарда, хозяйка города, замка и так далее, подносит чашу своему гостю, это совершенно нормально для средневекового этикета. Известная Эрмингарда была вообще-то не только внешностью, но и самостоятельным характером и интеллектуальными интересами. Она довольно известная личность в аристократической среде Франции того времени. В это время ей что-то около 22-24. Это еще очень молодая женщина. Однако она уже успела побывать замужем. Причем первый ее брак был фактически насильственным в совершенно юном возрасте. Один из хищных соседей феодалов заключил с ней брак, чтобы прибрать к рукам ее владения, которыми она оставалась править после смерти отца. Однако ее соседи и ее родственники очень этим возмутились. Получалось, что один человек становился владетелем очень больших земель. И, собравшись в такую коалицию, они пленили этого злополучного мужа, заставили его расторгнуть брак и отказаться от претензий на ее земли. После этого Эрмингарда заключила брак по расчету с другим сеньором, который, что характерно, практически не упоминается рядом с нею в источниках, повествующих о ее жизни. То есть, возможно, он даже с ней не жил. Она была предоставлена самой себе. Описание, которое ей дает сага, как раз примерно об этом и говорит. Эрмингарда управляла с помощью своих родичей очень знатных людей, но ничего не говорится про ее мужа. Она устроила у себя очень пышный двор, и она была покровительницей поэтов. Здесь интересно именно то, что Рёгнвальд, как стихотворец, попадает ко двору, где стихотворцев очень любят и чтят. Эрмингарде адресованы стихи сразу нескольких известных авторов юга Франции той поры. Это окситания, там окситанский язык литературный или старопровансальский. И вот в частности в жизнеописании одного из провансальских трубадуров говорится, что он направлялся ко двору Эрмингарды, которая пользовалась в те дни громкой славой. Поэзия трубадуров, надо сказать, в это время как раз расцветала. Кто такие трубадуры? Трубадуры – это сочинители, очень часто аристократы. Они создавали поэзию в сложной своеобразной манере, которая была в основном посвящена воспеванию аристократической жизни, битв, доблести воинов, а также, конечно, придворной любви, очень такой формализованной, подчиненной строгому придворному этикету, то, что называется куртуазная любовь, вот от французского слова, которое означает «двор». Как вы понимаете, в этом описании есть нечто общее со скальдами. Это тоже профессиональные авторы, многие из них, как и наш Рёгнвальд, сами являются правителями. Тексты их в основном посвящены воинской доблести. Но вот у скальдов не было этого любовного компонента, как мы с вами помним, потому что существовало в обществе представление, что стихи, сложенные в скальдической манере и говорящие о любви, работают как любовный заговор, а это уже нехорошо. А вот у трубадуров, конечно, стихи о любви в огромном количестве, и в них очень много устойчивых приемов описания и внешности дамы, и ее характера, ее отношения к возлюбленному и так далее. Надо сказать, что Эрмингарда не только покровительствовала поэтам как таковым, но была и, ну что ли, такой законодательницей мод или властительницей дум в том, что касается отношения к любви. Сейчас, может быть, мы бы сказали инфлюенсер. Дело в том, что существует трактат о науке любви во Франции, в котором было рассказано, что самые знатные сеньоры того времени устраивали суды любви, в которых выносили решение о том, как подобает себя вести влюбленным аристократам. И вот Эрмингарде приписывается сразу несколько таких судов, и одно из ее изречений гласит, что любовь лишь подкрепляется воинской храбростью любящего, а его боевые шрамы только свидетельствуют о доблести и должны умножать любовь, а вовсе не вести к тому, что возлюбленная отвергнет такого любовника. Здесь мы можем попробовать так пофантазировать и подумать, что может быть это впечатление, произведенное на нее Рёгнвальдом, но, конечно, прямых свидетельств этому у нас нет. Рёгнвальд оставил сразу несколько отдельных строф, в которых содержится похвала Эрмингарде и воспоминания об этой встрече. И интересно, что он хвалит ее и за мудрость, что вообще-то типично как раз для скальдической поэзии, если она адресована женщине. Таких стихов не очень много, но они есть. Но кроме этого, Рёгнвальд восхваляет еще и внешность Эрмингарды, что как раз свойственно скорее поэзии трубадуров, а не поэзии севера. Вот, например, как выглядит строфа, в которой он останавливается и на том, и на другом. подстрочный перевод. «Известно, о мудрая женщина, что твои волосы превосходят красотой волосы других жен с волосами из помола Фроди. Опора долины ястреба дает своим волосам золотым, как шелк, упасть на плечи. Я окрасил красным когти жадного до еды орла». В этом стихотворении для нас, может быть, немножко курьезным образом сталкивается восхваление Эрмингарды, или Эрмингерд, как ее называет Рёгнвальд, и самовосхваление, потому что в финале скальд все равно говорит о своей воинской доблести и говорит, что вот он окрасил кровью когти орла, то есть, проще говоря, он убивал врагов, на тела которых потом слетался этот самый орел. Орел как птица битвы – это постоянный образ в поэзии скальдов. И если говорится, что кто-то там кормил орла, это значит, что он вел битвы. И действительно, все время упоминаются ее волосы, здесь несколько разных слов для обозначения волос использованы. Как мы уже знаем, в поэзии скальдов много синонимов, это не исключение. И довольно изысканные кеннинги, опять же. Среди них уже узнаваемый нами кеннинг «Опора долины ястреба», где опора выступает одним из поэтических синонимов для дерева или чего-нибудь деревянного женского рода. Это вот буквально использованное слово, которое означает что-то типа деревянной балки. А долина ястреба, как мы с вами уже знаем, это рука. Соответственно, если у нас какое-то дерево плюс рука, это кеннинг женщины. А еще один кеннинг здесь тоже довольно занятный, и он уже другого рода. Он уже не общекультурно-условный, а прямо восходящий к древней мифологии. Потому что здесь Рёгнвальд упоминает волосы из помола Фроди. Что такое помол Фроди? Это золото. То есть имеется в виду золотые волосы. Он говорит, что ее волосы лучше, чем у любой другой золотоволосой женщины. А почему золото называют помолом Фроди? Потому что существует миф о чудесной мельнице, которая принадлежала конунгу Фроди и которая могла молоть все, что угодно, в частности, золото. Мотив чудесной мельницы хорошо известен в разных культурах Севера Европы, он, в частности, широко представлен в финской мифологии. Вот в скандинавской тоже есть такой миф, и кеннинг помол Фроди или помол Гротти, Гротти называлась сама мельница, встречается довольно часто у скальдов и является одним из самых распространенных для золота. Рёгнвальд написал еще несколько строф, в которых вспоминал Эрмингерду, но в саге упоминается, и из их содержания скорее следует, что эта строфа написана уже после того, как он отправился дальше и сражался против мусульман в своем стремлении к Иерусалиму, в своем паломничестве. Отдельно сага описывает, что вот как раз отплывая из Нарбона, Рёгнвальд устроил своего рода такое тоже поэтическое состязание или поэтический джем со своими двумя скальдами, Армадом и Одди, в честь Эрмингарды. Здесь он произнес, в частности, вот такую строфу. Буквальный перевод. «Орд скаль Эрмингердар, итер дрэнг муна ленги». «Славный мужчина надолго запомнит слова Эрмингерды. Величественная дама хочет, чтобы мы отправились по миру Ран к Иордану. И все же, когда осенью повернут с юга домой деревья коня волн, мы взрежем землю китов к Нарбонну». Как вы видите, здесь уже нет детального восхваления Эрмингарды, только речь идет о том, что он надолго запомнит ее слова, и о том, что она велит ему двигаться дальше в этот крестовый поход к Иордану, в святую землю к Иерусалиму. Вообще, упоминание какой бы то ни было женщины, иногда, может быть, даже совершенно условной, в контексте отправления в бой, было достаточно распространенным общим местом у скальдов. Кеннинги, которые Рёгнвальд здесь использовал, тоже заслуживают пояснения, и, опять же, представляют собой довольно типичные и очень распространенные способы говорить о теме моря. Море связывалось с отдельными группами божеств, которые его олицетворяют. В частности, среди них была богиня по имени Ран. И, соответственно, море могло называться землей Ран или, как в этом стихотворении, миром Ран. Другой важный кеннинг для моря – это земля рыбы или земля кита. Здесь она тоже присутствует и очень энергично, уже действительно выбирая слова осознанно, а не только чередуя синонимы, как в конструкторе. Рёгнвальд здесь говорит «мы взрежем землю китов», уже совершенно в духе такой метафоры, как мы ее понимаем, передавая интенсивность движения корабля, стремительность. А сам корабль же называется здесь «конем волн». Это главный, наверное, кеннинг для корабля. Соответственно, Рёгнвальд говорит о деревьях коня волн, то есть о мачтах. Такая вот, опять же, сложная конструкция, привычная для скальдической поэзии, а сказано здесь всего лишь, что Эрмингерда величественная велит нам отправляться дальше, но когда мы пойдем назад, мы обязательно зайдем к ней в Нарбон. Его коллеги-скальды ответили ему на это строками с очень похожим содержанием. И таким вот образом они совершили некоторый поэтический джем в ее честь. Однако после этого Рёгнвальд с Эрмингердой не встретился. По крайней мере, сага об этом ничего не знает, и другие источники тоже. Он вернулся домой невредимый и еще какое-то время правил. Когда он гибнет через некоторое время в распре со своими противниками на Аркнейских островах, сага дает ему финальную характеристику, что он был человек больших умений и хороший скальд. То есть Рёгнвальд действительно запомнился своим потомкам, а сага была составлена, ну, примерно лет через 50, наверное, после его смерти. А его эпизод во Франции – хорошая иллюстрация взаимодействия двух разных литературных традиций, между которыми есть нечто общее в структурном отношении, в том, как они функционируют в рамках общества, в рамках культуры. Однако при этом сама поэзия скальдов, которая сформировалась, ну, по сути, в изоляции, все-таки не стала из-за этой одной мимолетной встречи развиваться в сторону придворной поэзии континентальной Европы. Рёгнвальд не привез какой-то новый поэтический стиль на север, это новая рыцарская литература – просто пришла своим чередом в XIII веке в первую очередь, и она просто начисто вытеснила более старый стиль, и поэзия скальдов потихоньку прекратила свое существование. Встреча Рёгнвальда и Эрмингарды стала лишь одной короткой вспышкой. В следующей лекции о том, как исландский скальд Торлейф наслал унизительную болезнь на норвежского ярла, встретился с деревянным человеком и нашел себе ученика.